Глава 24. Камилла. Первую неделю после визита в ЗАГС все было вполне терпимо. Работа, учеба, последние распоряжения босса, а вечерами я трусливо сбегала в гости к родителям. Куклу торжественно вручила Катьке, Ваня получил свой долгожданный планшет, а Карина, наблюдая за моим приступом щедрости, таинственным шепотом напоминала о своем дне рождения. Пришлось врать маме, что хочу устроить на совершеннолетие сестры настоящую вечеринку, без взрослых. О себе вообще старалась ничего не рассказывать, даже неожиданное повышение скрыла, опасаясь, что все это ненадолго. В остальном врать особо не пришлось, кольцо я не носила, хотя Марк мне его все-таки надел, оправдавшись тем, что я же девочка и украшения должна любить по умолчанию. Так почему бы не получить еще одно? Ага, на безымянном пальце правой руки. Широкий ободок из белого золота с дорожкой бриллиантов и в дизайнерском оформлении – это же такая мелочь, просто сущие пустяки. Саму роспись я помнила весьма смутно. Дрожащие пальцы, пылающие щеки, пристальные взгляды фиктивного мужа, назойливый фотограф, которого зачем-то нанял Егор Александрович, потом нелепое «поцелуйте невесту», после чего Марк машинально дернулся ко мне, а я попятилась и взвесила в руке тяжелый букет, намекая, что не стоит так рисковать. Вернувшись в особняк, выпуталась из платья мечты, как из паутины, переоделась во что-то домашнее и спряталась в комнате. Сидела в какой-то прострации, пока не пришел Егор Александрович, чтобы позвать меня на праздничный ужин. При нем было проще, но через несколько дней босс улетел в Германию, а мы с Марком остались в огромном особняке вдвоем. Обслуживающий персонал старался выполнять все обязанности и испаряться до нашего приезда, наивно полагая, что могут помешать молодоженам. В большом особняке, вылизанном как операционная, мне даже заняться было нечем. Каждый вечер нас ждал полноценный ужин, а мужа выглаженной рубашки. Но не мной. Я быстро хватала что-нибудь съестное и пряталась в своей комнате, оправдываясь плотным графиком управленческих курсов или банальной усталостью. На самом деле я бездельничала весь вечер, пытаясь коротать время в соцсетях или онлайн-библиотеках. Так прошло почти 2 недели моего бестолкового замужества, пока однажды вечером мне не пришлось встречать незваного и очень неожиданного гостя. Вернувшись с работы, я, как всегда, заперлась в своей комнате наедине с парой бутербродов и чашкой чая и пару часов добросовестно выполняла высланное куратором задание. Потом помаялась дурью, но вспомнив, что обычно в это время Марк пропадает в спортзале, все же решилась выйти из укрытия. Захватив поднос, спустилась по лестнице и повернула в сторону кухни, но по дому разнеслась трель дверного звонка, и мне пришлось идти открывать. И хорошо, что именно мне. «Ты что тут делаешь?» Выпучив глаза, проблеяла я и, опасливо оглянувшись, зашипела. «А ну, марш домой! Мать хоть в курсе, где ты?» «И тебе привет, Милка!» Отбрил Ванька и, прошмыгнув мимо меня, стал стаскивать кроссовки. «Вань, ты сдурел? Кыш отсюда, пока никто не увидел!» «А то что?» — фыркнул мелкий и, пройдя в гостиную, огляделся и восторженно присвистнул. «Ну, ни хрена себе хоромы! Мало я что-то за свое молчание попросил!» «Самый навороченный планшет», — скрестив руки на груди, напомнила я и, наблюдая, как братец обнюхивает новую территорию, закатила глаза и захлопнула дверь. Хлопнула прямо от души. Даже присела и, закусив губу, бросила настороженный взгляд в конец коридора, где виднелась приоткрытая дверь, ведущая в подвальные помещения, включая спортзал. «Продешевил», — забравшись ногами на диван, вздохнул Ваня и, выпятив губы, мечтательно перечислил. «Надо было просить мопед, компьютер и путевку в спортлагерь». «А ничего не слипнется?» – передразнила я и, помня, что лучше не спорить, обреченно предложила. «Мороженое будешь?» «Конечно, буду». Оживился мелкий, подскочил с дивана и, не дождавшись дальнейших инструкций, рванул по коридору, засовывая свой любопытный нос в каждую дверь. «Марш в комнату!» Указав рукой на лестницу, зарычала я, все еще надеясь, что мне удастся скрыть от Марка это мелкое наглое недоразумение. «Ага, сейчас прям», — фыркнул Ванька и втянул носом в воздух, безошибочно направился к кухне. Закатив глаза, я прицикнула языком и, протяжно вздохнув, отправилась топить проблему в мороженом. Мелкий шантажист уже торчал верхней частью тела в недр холодильника и, мыча и охая, сгребал с полок все, что не приколочено. А не приколочено там оказалось все. «Как ты узнал адрес?» Прикрыв дверь, поинтересовалась я и, подойдя ближе, добавила с весьма прозрачным намеком. «Мама не заругается?» «Не-а», – прошамкал брат и, вынурнув из холодильника, уставился на меня сияющим взглядом. «Я отпросился к Сереге. С ночевкой, между прочим. Всем своим видом брат напоминал хомяка, дорвавшегося до съестных запасов накануне долгой спячки. Перемолов все упиханное за щеки, он сдул упавшую на глаза челку и, приняв вид страдальца, протяжно вздохнул. «Милка, вот ты вроде взрослая женщина, уже даже замужняя, а мозгов как у...» «Я звоню маме», — перебив, пригрозила я, а мелкий поспешил напомнить. «Звони, как раз обсудим твой брачный контракт. Адрес я там и нашел, кстати. Вот не пойму, зачем скрывать-то? Ты нас стесняешься, что ли?» «Ты же прочитал», — пророкотала я и, оглянувшись на дверь, устало выдохнула. «Твоих мозгов хватило на грязный шантаж, а сообразив, что я замужем фиктивно, ты не смог?» «Смог, конечно», — фыркнул брат и, взобравшись на барный стул, начал сосредоточенно сооружать многослойный бутерброд из честно натыренных, по крайней мере, несочетаемых ингредиентов. Чуть не порвав рот, смачно откусил и, жуя с большим аппетитом, прошамкал. «Мы буржуям не сдаемся, вот и я пришел тебе помочь». «В чем помочь?» — уточнила я, мысленно чертыхнувшись. Ванька запил еду газировкой и, судя по выражению хитрой мордочки, собрался учить меня уму-разуму, но ничего сказать не успел. Дверь в кухню распахнулась, а на пороге возник Марк. В низко сидящих спортивных шортах, без футболки, весь в каплях пота, с влажными, чуть зерошными волосами и закинутым на плечо полотенцем. Сдержанно улыбнулся, но, заметив Ваньку, замер и свел брови на переносице. Брат даже жевать не перестал, а меня разрывало от противоречивых желаний провалиться сквозь землю, трусливо умчаться в комнату или выкинуть мелкого в окно и сказать, что так и было. «Привет!» — первым заговорил мой муженек. Стянул с плеча полотенце и, утерев лицо, осторожно уточнил. «А кто это у нас в гостях?» «Сын!» Не дав мне вставить и слово, буркнул Ванька и, ткнув меня пальцем, повторил для особо тупых или глухих. «Я сын вашей жены. Зовут Ваня. А вы? Мне вас теперь папой называть или как?» «Не, все-таки в окно»,